«Остается только одно, ребята», — сказал в конце концов Брамсель Джек. «Скоро утро, и значит, скоро всех нас выволокут отсюда и начнут спускать шкуру. Нас поймали, что называется, с поличным, ночью в одежде. Уинвуд обманул нас и донес. Они возьмут отсюда всех одного за другим и превратят в котлеты. Нас 40 человек. Значит, всякое вранье непременно выйдет наружу. Поэтому каждый, когда из него начнут вытряхивать душу, должен говорить правду, всю правду и ничего, кроме правды, как под присягой. И там, в этой темной яме, созданной людской бесчеловечностью, 40 пожизненно заключенных преступников, прижавшись лицом к чугунным решеткам дверей, один за другим торжественно поклялись говорить только правду. Однако их правдивость принесла им мало пользы. В 9 часов утра наши тюремщики, эти наемные убийцы на службе у самодовольных обывателей, олицетворяющих государство, сытые, хорошо выспавшиеся тюремщики, набросились на нас. Мы же не только ничего не ели, нас лишили даже воды. А избитого человека обычно лихорадит. Хотелось бы мне знать, читатель, имеешь ли ты хоть малейшее представление о том, что такое избитый заключенный? Обработали, так называется это на нашем языке. Впрочем, нет, я не стану рассказывать об этом. Достаточно для тебя узнать, что жестоко избитые, страдавшие от жажды люди, 7 часов оставались без воды. В 9 часов появились наши тюремщики. Их было не слишком много, да много и не требовалось, ведь они отпирали карцеры по одному. Все они были вооружены рукоятками от мотык. Это очень удобное орудие для дисциплинирования беззащитного человека. Двери карцеров отворялись одна за другой, и карцер за карцером осужденных на пожизненное заключение людей избивали, превращали в котлету. Впрочем, они проявили полное беспристрастие. Меня избили, как и всех остальных. Это было только началом, так сказать, прелюдией к допросу, которому должны были быть подвергнуты все заключенные поочередно в присутствии наемных палачей штата. Это было предупреждением, чтобы каждый мог почувствовать, что ожидает его на допросе. Я прошел через все муки тюремной жизни, через нечеловеческие муки, но страшнее всего, куда страшнее даже того, что готовит мне в недалеком будущем, был тот ад, который воцарился в карцерах в последующие дни. Первым на допрос взяли длинного Билла Ходжа, закаленного горца. Он возвратился через 2 часа. Вернее, они притащили его обратно и швырнули на каменный пол карцера. Затем они увели Луиджи Поладзо, сан-францисского бандита, чьи родители переехали в Америку незадолго до того, как он появился на свет. Он издевался над тюремщиками, дразнил их, предлагая показать, на что они способны. Прошло немало времени, прежде чем длинный Билл Ходж нашел в себе силы совладать с болью и произнести что-нибудь членораздельное. «Что это еще за динамит?» — спросил он наконец. «Кто знает что-нибудь о динамите?» И, разумеется, никто ничего не знал, хотя допрашивали только об этом. Луиджи Паладзе вернулся даже раньше, чем через 2 часа. Но это было уже лишь какое-то подобие человека. Он что-то бормотал, как в бреду, и не мог ответить ни на один вопрос. А вопросы сыпались на него градом в нашем гулком каменном коридоре, ибо остальным еще предстояло пройти через то, что он испытал, и всем хотелось узнать, что с ним делали и о чем спрашивали.